Хорошо, что вас не разорвало. Этот разлом, скорее всего, был вызван тем местом, где мы были только что. Вы ведь оба прорвались. Поздравляю с высшим уровнем, Костя. Судя по ощущениям, это могло быть только одно место. Ядро искажений. Мне бабушка Настасья о нем рассказывала. В этом месте она прорвалась на уровень заклятия в четырех элементах магии искажения одновременно. Нам очень повезло, что нас телепортировало раньше, чем разорвало. Я думаю, нас во второй раз перенесло недалеко. Я еще ощущаю энергию ядра вдалеке. Это плохие новости. Мы на территории высшего императора Сибири. Костя и Иван оцепенели. Они, два новоиспеченных мага высокого уровня и один новоиспеченный маг высшего уровня, оказались на территории высшего императора. Людмила продолжила. Не все так плохо. Здесь, из-за страха перед императором, мало сильных зверей. Нам главное, чтобы он нами не заинтересовался. Наша цель — выбраться с территории высшего императора. Как только мы это сделаем, нас заберет мой отец или сестры. Девушка посмотрела на Ивана и коротко кивнула ему. Ошарашенный Костя сказал: «Это отлично, но откуда ты это знаешь?» «Ладно, сейчас не важно, но в какую сторону нам идти?» «Я чувствую, что здесь пространство хаотично». «Да, я чувствую сильное дыхание элементов хаоса и пространства в этом месте. Конечно, намного порядков слабее, чем в ядре, но все равно сильное». Тут Иван почувствовал, что об его ногу трется писец. Во время перемещения и в ядре он был на голове Ивана. Писец, видимо, из-за поглощения энергии ядра, подрос, стал размером с взрослого обычного писца, длиной 60 см и 25 см в холке. «Да ты стал главнокомандующим!» — воскликнул Иван и погладил писца по голове. Зверек насладился тем, что Иван его гладил, и начал бежать в определенную сторону, зовя студентов за собой. Иван сказал: «У него сильный элемент хаоса, и он смышленый, я думаю, он знает, куда нам надо». Три студента, не имея другого выхода, пошли за зверьком. Час 21. Родители Ивана получали награду за убитых вблизи Урала монстров в пункте сбора охотников, когда у Виктора зазвонил телефон. После непродолжительного разговора, лицо мага побледнело и посерьезнело. Виктор обратился к Вике. Звонили из университета. Ваня пропал в пространственном искажении в Хибинах. Он был там в составе экспедиции. Организаторы, бля, были уверены, что для магов среднего уровня экспедиция совершенно безопасна. Отец Ивана с трудом сдерживал злость. По информации, полученной одним из организаторов экспедиции от пожелавшего остаться анонимным мага заклятий, Иван с двумя другими студентами оказался в далекой от безопасных зон части Сибири, рядом с мощным источником магии искажений. Также тот маг заклятий попросил не предпринимать поспешных действий, так как зона очень опасная, но какая зона, не сказал. Так что я не знаю, где сейчас искать Ивана. Вика побледнела и начала думать, как можно помочь Ивану. Родители Ивана несколько часов сидели в пункте сбора охотников, и в один момент к ним подошла девушка лет 25 с каштановыми волосами, заплетенными в длинную косу, достающую до пояса. Подойдя, она сказала: «Вы родители Ивана Сырина, охотники Виктор и Виктория». Получив утвердительный ответ, девушка продолжила: «Я Светлана, сестра подруги Ивана Людмилы. Вы ведь знаете, что случилось с Иваном. Людмила пропала также. Я знаю, в какой области находится Иван с Людмилой и еще одним студентом. Их перенесло на территорию высшего императора Сибири. Как вы знаете, это черная зона. Но для магов ниже уровня полузаклятия она относительно безопасна, поскольку такие маги игнорируются высшим императором. Меры, чтобы забрать студентов сразу при выходе из этой зоны, уже были приняты, но нужны маги высшего уровня для формирования отряда, который отправится на помощь студентам в случае обнаружения их точного местоположения до выхода из зоны. Вы в деле». Родители Ивана согласились без раздумий. По территории высшего императора Сибири студенты, следуя за писцом, продвигались средним темпом. За несколько дней пути студенты не встретили ни одного монстра. Правда, Костя сказал, что монстры есть, но они, в том числе уровня главнокомандующего, обходят группу стороной. Студенты, так как им надо было добывать пропитание, на стоянках пытались отходить поодиночке в сторону слабых монстров для охоты. Путем проб и ошибок студенты выяснили, что монстры опасаются именно писца, а тремя магами не прочь перекусить. После этого открытия, Костя спросил, как думаете, почему даже старшие главнокомандующие страшатся твоего зверька, ведь он уровнем не выше их, может, потому что его аура хаоса с долей элемента пространства очень схожа с местной. Где ты его нашел? В Ленобласти, но он может довольно быстро перемещаться в пространстве, также я не знаю, откуда он, сказал Иван, кинув взгляд на Людмилу. Константин задумался, но прекратил расспросы. Когда Иван с Людмилой во время привала остались наедине, девушка сказала, «Песца в Ленобласть подкинула моя сестра, как, я думаю, ты догадался. Я знаю только, что отец с дядями нашли его где-то в Сибири. Понял, интересно, имеет ли он какое-то отношение к высшему императору Сибири. Кстати, что ты знаешь об этом императоре? Я искал во многих источниках и спрашивал у родителей, но не смог найти о нем никакой информации, кроме его существования и приблизительной зоны обитания. Вообще, знаю только то, что единственный, кто может о нем что-то рассказать, то есть остался жив после встречи, это мой отец с дядями. Но они не сильно распространялись, говоря, что все равно при встрече никакие знания не помогут. Через несколько дней после этого разговора Иван с Людмилой во время привала были разбужены криком дежурящего Константина. «Поднимайтесь, блин, к нам с трех сторон двигаются три монстра, судя по всему, это полководцы. Надо бежать, мы и одного не одолеем. Кажется, твой зверек их не отпугивает, Ваня». Иван с Людмилой мгновенно поднялись, но было уже поздно, студенты были окружены тремя гигантскими истинными полководцами. Песец уплотнил свою ауру хаоса вокруг студентов, будто это что-то изменит. Поняв, что сбежать обычным методом не получится, Иван сказал песцу, не зная, поймет ли он, перенести их подальше, своим трюком с искажением пространства. Три гигантских монстра, похожие на белого медведя, рысь и кабана неумолимо приближались. В момент, когда звери приблизились на расстоянии атаки, вдруг аура хаоса вокруг усилилась многократно и в момент монстров порезала на мелкие кусочки клинками хаоса. Тогда же, студенты почувствовали невообразимую ужасающую ауру. Песец задрожал и еще уплотнил свою ауру. Внезапно, перед Иваном, Константином, Людмилой и песцом появился песец, очень схожий с песцом, только его шерсть была длиннее, а глаза были красными. То ужасающее дыхание исходило от него. Бля, вся местная аура, кажется, исходит от него. Кажись, это и есть высший император Сибири. Маленький белый пушистый зверек. Песец подкрался незаметно. Кажется, песец его потомок. Только поэтому мы еще живы. Ему не требуется и усилия, чтобы мы превратились в корм. Глядя на это существо, каким маленьким оно не выглядит, понимаешь, как ты слаб по сравнению с монстрами. Интересно, найдется ли хотя бы один человек, способный противостоять этому? Перед глазами студентов мигом пронеслась вся их жизнь. Внезапно, Иван почувствовал, как песец трется об его ногу. Высший император Сибири своей мордашкой с зловещими красными глазами посмотрел на своего потомка, качнул головкой, и студенты вместе с песцом внезапно оказались в другом месте. Высшего императора Сибири нигде не было видно, а дыхание хаоса и пространство вокруг стало очень слабым. Первая пришла в себя от страха и оцепенения Людмила и сказала, выдохнув, «Песец, ты нас спас, дай я тебя расцелую», поняв девушку, зверек прыгнул к Людмиле на ручки. Похоже, высший император Сибири решил не расстраивать своего потомка и перенес нас к границе своих владений. Судя по ослаблению дыхания хаоса и пространства, для полного выхода из зоны влияния высшего императора Сибири, нам надо пройти примерно 10 километров. Но здесь нам не надо надеяться на то, что аура песца отпугнет монстров. Все-таки аура высшего императора ощущается слишком слабо здесь. Надо постараться не нарваться на полководца. Иван, Людмила и Константин следовали за песцом к границе зоны. Монстров на пути попадалось довольно много, но в основном вожаки стаи, с которыми маги расправлялись быстро. Студенты продвигались быстро, пока на их пути не оказалось похожего на волка старшего главнокомандующего. Маги первыми заметили зверя и затаились. Обговорив тактику, студенты напали. Иван и Людмила, в арсенале которых только контроль мог навредить старшему главнокомандующему, контролем должны были не подпускать волка к Константину и себе. Песец и Константин атаковали. Зверек, подсмотрев у родственничка, формировал клинки хаоса, а Константин, Сначала заморозил волка магией высокого уровня льда третьей ступени, а затем атаковал магией света высокого уровня второй ступени, приливом света. В результате, студенты победили. Когда до границы оставался примерно 2 километра, студенты наткнулись на спящего медведя уровня младшего полководца и попытались тихо его обойти. Студенты тихо ступали по лесу, они сделали большой крюк вокруг медведя и казалось, что беда миновала, но вдруг за их спинами раздался могучий рык. Студенты побежали. Иван переносил всех магией земли, а писец выстреливал аурой хаоса вперед и переносил группу на несколько сотен метров вперед. Для перемещения группы требовалась гораздо более плотная аура, чем для одного писца. Несмотря на это, медведь догонял магов. Когда студенты приблизились к границе на полкилометра, они заметили вспышку света у себя за спинами. Обернувшись, маги увидели, что медведя пронзил карающий меч элемента света, магия высшего уровня. В тот же момент на зверя обрушилась и другая магия высшего уровня. Бедственный водяной рев элемента воды и карательный запрет элемента молнии. К студентам подошли несколько магов высшего уровня, среди которых Иван с удивлением узнал своих родителей, а Людмила, свою сестру Светлану. Также среди магов был Николай Викторович. Виктор, подойдя студентам и, рассказав, как он с другими магами сюда попали, сказал: «Вы попали в еще одно пространственное искажение. Только по этому перемещению мы вас засекли. Как же я рад, что вы живы, молодцы!» Иван, словив предупреждающие взгляды от Людмилы и Светланы, ответил, что их перенесло искажение пространства. Вика с радостью на лице долго обнимала сына. А когда Иван рассказал, что он прорвался на высокий уровень, радость родителей возросла еще сильнее. Когда маги вышли с территории высшего маленького пушистого зверька Сибири и отошли от границы на километр, отряд остановился. Примерно через час привала, около лагеря появился большой серебристый портал, из которого вышла Настасья Николаевна. Старушка оглядела группу, обняла Людмилу и сказала тихо, так что слышали только Иван и Людмила: «Рада, что вы в порядке. Расскажите, что произошло с вашим перемещением на самом деле позже. Сейчас мы должны перейти через этот портал, он перенесет нас в один из пунктов сбора охотников на Урале. Знаете, даже с помощью Горыныча, портал, переносящий на 1500 километров, за малое время создать не так уж и просто». Пройдя через портал, маги оказались в пункте сбора охотников на Урале. Часть 22. Пункт сбора охотников представлял собой небольшое, но сильно укрепленное поселение, в котором было все, что нужно охотнику. Гостиницы, отделение Лиги охотников, аукционы, рынки, магазины магических товаров, медицинский центр и так далее. Оказавшись в пункте сбора охотников, маги первым делом прошли медицинские осмотры и исцеление в медицинском центре. Затем Настасья Николаевна и Светлана сказали, что студентам надо отдохнуть, а у них есть еще дела на Урале, и ушли из пункта сбора охотников. Студенты решили на некоторое время остаться в пункте сбора охотников, осмотреть магические товары, посмотреть на жизнь охотников и просто отдохнуть. Иван, Людмила, Константин, Виктор, Вика и Николай Викторович остановились в гостинице. На следующий день Иван и Людмила, взяв с собой мать Ивана, пошли смотреть ассортимент магических товаров. Большинство магических инструментов и артефактов изготавливались мастерами в самом пункте сбора охотников, поэтому цены на такие товары в этом поселении были ниже, чем в обычных городах. Товары продавались в основном для магов высокого и высшего уровней. Маги слабее охотились в европейской части России, где главнокомандующие были редкостью. Иван, который из присылаемых родителями и заработанных на охоте денег почти ничего не тратил, решил закупиться артефактами и инструментами для высокого уровня, к тому же с ним была его мать, которая очень хорошо разбиралась в магических товарах. Людмила, у которой всевозможные артефакты и инструменты уже были, пошла за компанию. Она никогда не была на магических рынках, поскольку царевны все артефакты и инструменты изготавливали сами. Поскольку после посещения ядра искажений амулет Ивана очень сильно прокачался, студенту уже бесполезно было скармливать ему артефакты и души. Души нужны были перстню Кощея, но, после поглощения душ трех истинных полководцев, убитых маленьким пушистым зверьком, перстень перестал интересоваться даже душами главнокомандующих. Сначала маги пошли на рынок, где Вика выбрала Ивану три галактические жилки и кристаллы, содержащие много энергии и магии изменений для кормежки песца, а также материалы для повышения косолапого до главнокомандующего. Надо же, это первый раз, когда ходить по магазинам с мамой интересно не только ей, но и мне. Затем, маги пошли в магазин магических товаров, где Иван купил кольцо, облегчающее контроль звезд вплоть до высокого уровня, броню, которая может сдержать удар старшего главнокомандующего и кольцо, ускоряющее выпуск магии. Вика решила поощрить сына, поэтому Ивану пришлось потратиться только на рынке. После магического шоппинга, Иван, Людмила и Вика с присоединившимися Виктором пошли на испытательную площадку за пределами поселения, для развития косолапого. Душу медведя уровня главнокомандующего Ивану отдал Виктор. Повышение косолапого прошло удачно. Медведь стал черным сибирским медведем уровня младшего главнокомандующего с сильной аурой элемента земли. Затем, родители Ивана отвели сына, Людмилу и Константина в магический центр поселка на пробуждение. Первым пробуждаться пошел Иван. Студент выбрал камень пробуждения магии изменений. Подойдя к камню, положив на него руки и закрыв глаза, Иван сконцентрировался на своем внутреннем мире. Маг наблюдал за двумя своими звездными реками и тремя звездными облаками, когда краем глаза заметил свечение. Найдя глазами появившиеся звезды, студент обрадовался. Это был элемент звука. Похоже, я реально на каждом следующем уровне пробуждаю элементом меньше, надеюсь, на высшем я что-нибудь все-таки смогу пробудить. Когда Иван вышел из кабинета и рассказал, какой элемент пробудил, родители порадовались, что Иван стал магом всех элементов магии изменения, а Людмила, поздравив мага, пошла пробуждаться сама. Выйдя, девушка рассказала, что пробудила элемент духа, что с ее 6 духовными границами было очень полезно. Константин пробудил элемент воды. После пробуждения маги пошли в гостиницу. Следующие несколько дней студенты посвятили культивированию. Спустя неделю пребывания в пункте сбора охотников, Вика с Виктором, убедившись, что с Иваном все в порядке, отправились на охоту. Николай Викторович предложил наконец-то вернуться в Петербург, но в этот момент вернулась Светлана, сказав, что Людмиле надо заскочить домой, а также пригласила Ивана составить компанию. Студент согласился. Николай Викторович с Константином отправились в Петербург, а Иван, Людмила и Светлана вышли за пределы города и, пройдя некоторое расстояние, остановились. Светлана достала маленькую фигурку в форме змея Горыныча и направила в нее энергию, после чего у фигурки засветились глаза. В этот момент Иван понял, что оказался в другом месте, круглой комнате с каменными стенами и потолком. Светлана, видя замешательство студента, объяснила: «Наш дом находится глубоко под землей, а эта статуэтка дает сигнал о необходимости телепортации, которая осуществляется специальным артефактом, созданным левой головой змея Горыныча. Ладно, пойдем, отец с дядями хотят с тобой познакомиться». Светлана вошла в одну из множества дверей, ведущих из комнаты. Иван и Людмила последовали за ней. Идя по длинным каменным коридорам, Иван встретил несколько девушек, все с косами и в традиционной древнерусской одежде. Все они приветствовали сестерой, кидая интересующиеся взгляды Ивана. Студент приметил, что все двери и коридоры были широкими и высокими, двери были высотой 6 метров. Наконец, Светлана остановилась около одной из больших металлических дверей и сказала: «Змей Горыныч за дверью, Людмила, последи, чтобы отец с дядями случайно не испепелили Ивана, а я пошла заниматься своими делами». Студент немного побледнел, а Светлана с Людмилой захихикали. Иван, поняв, что это была шутка, чертыхнулся и тоже заржал. Когда Светлана ушла, Людмила показала на дверь, сказав Ивану: «Прошу вас». Студент, вздохнув, открыл дверь, вошел в комнату и увидел картину, которую никак не ожидал увидеть. Шкафы с различными артефактами и гигантская каменная кровать с большим матрасом были более-менее ожидаемы, но вот три больших стола, расположенных под небольшим углом друг с другом, огибая таким образом большое кресло на колесиках с отверстием для хвоста, на каждом из которых находился гигантский монитор, а на центральном столе к тому же были клавиатура и мышь, размеров, немного больших, чем необходимо человеку. К тому же, сидящий в кресле Горыныч, зеленый, с туловищем высотой примерно 2,5 метра, если не считать длинные шеи и хвост и руками размером немного превышающие человеческие, увлеченно играл в доту. Зверь, хранитель России, дотер, не могу поверить. Конечно, я предполагал после той фразы в письме, но, блин, увидеть такое собственными глазами. На каждой голове змея были наушники с микрофоном, и левая голова как раз сорала рычащим голосом в микрофон. Вы, раки рукожопы, опять мне катку сливаете. Что? Я школьник. Да я твою прабабку, бабку и мамку, в кино водил, когда тебя в проекте и в помине не было, школа-то недоделанная. Высший император, токсичный геймер, это круто, конечно, левая голова продолжала орать, когда правая голова, видимо, заметив вошедших, повернулась к Ивану и Людмиле. Привет, Людмила, здравствуй, владеющий Иван, присаживайтесь. Голова кивнула на два стула человеческого размера. У нас тут катка в разгаре, как вы можете слышать, очередь левого, чьим владеющим, ты, кстати, являешься. Крик левого ненадолго прервался, и к нему подлетела гигантская трехлитровая чашка кофе, но после того, как левый сделал глоток, ор в микрофон продолжился. Тут повернулась центральная голова. Здравствуй, Людмила, привет, Иван, приятно познакомиться. Пока левый рычит на миде, расскажите о путешествии по территории высшего писца Сибири. Иван с Людмилой по очереди принялись рассказывать, а когда они закончили, левая голова повернулась к ним. Здорово, доченька, здорово, Иван, как жизнь? Я слышал, этот комок шерсти вас отпустил, решив, что не надо расстраивать своего потомка. Значит, хорошо, что я на твоего зверька наткнулся как-то, летя над Сибирью, ища себе закусан после удачной попойки. Хорошо, когда есть с кем выпить. Левый кинул взгляд на центрального и правого. Правда, жалко, что печень у нас со дна. Как выяснилось, даже высшие императоры страдают от похмелья. Правый заржал и добавил. Похоже, ты даже после письма левого не ожидал, что мы такие. Особенно после встречи с Кощеем, который, наверное, все еще ходячий архаизм. Привыкай, мы стараемся быть в трендах, периодически смотрим видосики на ютубе и все такое. Центральный сказал, давайте, сначала проведем Ивану экскурсию по дому, покажем все, познакомим с некоторыми царевнами. Горыныч встал со стула и вышел в коридор, сказав Ивану с Людмилой следовать за ним. Часть 23. Иван шел по каменному коридору за гигантской зеленой тушей Горыныча, которому, даже с такими высокими потолками, надо было немного сгибать свои длиннющие шеи. Людмила шла рядом с Иваном. Центральная голова змея была повернута к студенту и рассказывала Ивану о жилище. За все время, как мы тут живем, наша подземная хата сильно разрослась. Сейчас здесь кроме нас живет 91 царевна, 19 из которых уже на пенсии, мы их называем матушками. Царевны занимаются различными ремеслами и другими видами деятельности, в зависимости от своих предпочтений. У нас изготавливаются различные магические артефакты и инструменты, гонится самогон. В этот момент повернулась левая голова. Очень вкусный, мы обязательно дадим тебе попробовать. Людмила говорила, ты горазд побухать, а тут не так уж и много хороших собутыльниц, не всегда ж втроем пить. Левый повернулся обратно, Людмила хихикнула и сочувствующим взглядом посмотрела на Ивана, шепнув, змей, хоть и пьет в три горла, весит больше тонны, так что будь осторожен. Правый может поступить неспортивно и активировать полный иммунитет к ядам, пока ты не набухаешься, чтобы потроллить. Центральный продолжил рассказывать. Также мы с царевнами занимаемся коллекционированием артефактов хранителей Руси и не только. Смотрел международные университетские соревнования. Мы обычно отправляем туда одну царевну, среди участников и зрителей частенько можно найти обладателей интересных артефактов. Например, самым крутым магом на этих соревнованиях стал владеющий священного сосуда сильнейшего китайского тотема, там так называют хранителей. Горыныч в курсе про Мофана, интересно, мы хотели его гопнуть, но решили, что в Китае и так жопа с тотемами, ни одного живого активного императора нет, так что оставили в покое. Кстати, Горыныч, как к вашему существованию относятся священный суд и архангелы? Спросил Иван. Ну, они поняли, что мы не посягаем на их власть и после парочки трупов прекратили попытки меня убить. Они слишком эгоистичны, чтобы рисковать своей жизнью в бою с таким малым шансом на победу. Тем более, в нашей стране достаточно сильных магов заклятия, что, вдобавок к наличию двух высших императоров, хранителей делает нас независимыми от священного суда, пока мы не вмешиваемся в их дела и они в наши». Тут к разговору подключился Левый. «Кстати, Иван, есть для тебя халтурка. На международных соревнованиях наша царевна обнаружила еще один интересный артефакт у одного из участников. Кстати, тоже китайского. У одной участницы китайской сборной есть очень мощный ледяной артефакт уровня заклятий, правда еще не полный. Эта участница девушка симпатичная. Возьмешься подкатить к ней, соблазнить, помочь собрать артефакт и дать нам знать, когда придет время извлекать добычу, подготовив предварительно девушку к этому. Мы поможем со всеми последствиями». Иван и Людмила одновременно подавились и закашлялись. Увидев их реакцию, Левый и Центральный заржали. Проржавшись, Левый сказал: «Да ладно, я пошутил, нечего тебе делать в Китае пока. Девушку можно и у нас найти». Левый незаметно подмигнул Людмиле. «Черт, да Горыныч не только на амулет Мофана поглядывает, но и на Мунинсу с ее ледяным луком. Да походу он не стесняется гопать артефакты по всему миру». В этот момент Горыныч, Иван и Людмила подошли к одной из дверей. Горыныч, к удивлению Ивана, постучал в дверь, сказав: «Марья, открывай, змей пришел». Оказывается, Горыныч еще и советские мультики смотрел, интересно. Через некоторое время дверь открылась, на пороге стояла типичная темноволосая царевна с косой до колен в традиционной древнерусской одежде. Она серьезно посмотрела на Горыныча, и, когда гигантская туша змея вошла в гигантский дверной проем, она заметила Ивана и Людмилу. «Привет, Людмила. Здравствуй, ты, наверное, владеющий Иван. Я царевна Марья. Проходите». Иван с Людмилой поздоровались в ответ и вошли в комнату вслед за Горынычем. Помещение выглядело как лаборатория, в комнате стояло много различного оборудования, склянки с жидкостями, а также множество магических артефактов. В комнате была и ступа Бабы-Яги, получение которой описывали родители Ивана. Правый Горыныч, когда все вошли, заговорил: «Марья моя дочь, одна из двух наших магов заклятия, не являющихся матушками. Марья занимается изучением и поиском магических артефактов, а также нахождением способов воспроизведения уникальных артефактов, а также троллингом младших императоров, как я понял». Марья добавила: «Да, я бы была рада, если ты, Иван, позволишь мне осмотреть перстень Кощея. Не обязательно прямо сейчас. В обмен я могу дать тебе инструкцию по изготовлению очень хороших сосудов для душ, с помощью твоего элемента некромантии. Такие сосуды будут гораздо эффективней, чем те, что ты сможешь создавать по стандартной методике. Конечно, ты можешь узнать более эффективный метод у Кощея, но не думаю, что это будет так легко. Хаем, вот шикарный способ для быстрого заработка». Иван сразу ответил: «Согласен, сколько времени займет изучение. Я не думаю, что смогу отдать перстень, даже на время. И не надеюсь на полное изучение, думаю, пары часов хватит. Не против, прийти сразу после вашей экскурсии». Получив утвердительный ответ Ивана, Марья попросила Людмилу отвезти Ивана в эту лабораторию после экскурсии. После лаборатории Марьи, Горыныч повел Ивана с Людмилой в мастерскую артефактов. В помещении сидели около десятка царевн, занятые работой. Средний Горыныч сказал: «В этой комнате изготавливается основная часть артефактов. Мы изготавливаем очень много сильных артефактов, поскольку царевны могут себе позволить охотиться в Сибири в любое время, да и мы иногда убиваем парочку тысяч монстров для материалов». Затем Горыныч показал Ивану еще несколько помещений, в том числе и место, где перегоняется самогон. Сказав, что осталось последнее место, Горыныч привел Ивана с Людмилой к гигантской винтовой лестнице, ведущей вниз, с большим проемом в центре. Сама лестница примыкала к стенам. Горыныч, подхватив Людмилу с Иваном магией пространства, прыгнул в проем. Пролетев метров 100 вниз, Горыныч достиг пола. Пройдя короткий коридор, Иван увидел большую каменную дверь с тремя закрытыми маленькими дверцами, отверстиями размером с голову Горыныча на высоте 4 метров. Центральный Горыныч сказал: «За этой дверью находится место, куда мы уже на протяжении нескольких сотен лет почти каждый день выдыхаем свой огонь». Горыныч подошел к отверстиям в двери, просунул туда головы, открыв маленькие дверцы. Головы змея пробыли в отверстиях несколько минут. От открытых отверстий веяло очень мощной аурой огня. Закончив, Центральный Горыныч сказал: «Теперь там место с одной из самых мощных аур элемента огня в мире. Периодически, Там рождаются небесные семена, и даже плоды земель этого элемента. Также у нас есть место с сильной аурой моего элемента, земли и элемента правого, яда. Правда, там эта аура и близко не такая сильная, как здесь. Также есть и место с энергией магии изменений, но оно с еще более слабой аурой, чем в остальных местах. Левый продолжил. Иван, мы тебе показали наши ресурсы. Ты мой владеющий. Мы хотим, чтобы ты, после выпуска из университета, стал нашим помощником. Есть некоторые вещи, недоступные царевнам. Например, ты с легкостью, хоть и с помощью матушки Настасьи, овладел священным сосудом Кощея. Как тебе продолжение? Я думаю, мы самая могущественная организация в России. Ах да, для тебя носить традиционную древнерусскую женскую одежду и косу будет не обязательно. Согласен. Почти не думая, ответил Иван. Все три головы Горыныча громко заржали, и левый сказал. Отлично, после того как Марья замучает тебя до смерти, приходи ко мне в комнату бухать. После этого, Горыныч пошел дальше гамать в дотку, а Людмила повела Ивана к Марье. Час 24. Иван, следуя за Людмилой к Марье, понял, что один заблудился бы в этом лабиринте коридоров. Зайдя в лабораторию, студенты застали Марью, смешивающей разноцветные мутные жидкости. Заметив Людмилу с Иваном, царевна поставила склянки на стол и сказала: «О, вы так быстро! Хорошо! Кстати, завтра утром, как оклемаешься от пьянки с Горынычем, зайди ко мне, я готовлю отменный опохмелин, если, конечно, я буду на ногах. Правый постоянно каким-то образом уговаривает меня отключить свой иммунитет к ядам. Ладно, присаживайтесь. Я сейчас возьму оборудование для изучения». Иван с Людмилой сели на предложенные стулья, а Марья подошла к шкафчику и достала несколько предметов, в том числе странного вида очки и лупу. Когда Марья, надев очки и сев рядом с Иваном, поднесла лупу к перстню, за спиной царевны появился призрак Кощея и сказал почти в ухо Марье: «Здравствуйте, сударыня». Марья, ни чуточки не испугавшись, повернулась к призраку и сказала: «И вам здравия, уважаемый оттиск души Кощея Бессмертного». Призрак встал рядом с Иваном и сказал: «Вижу, вы образованная барышня. Я тут постою, посмотрю, как вы будете изучать мой артефакт, не обращайте внимания». Марья, как ни в чем не бывало, продолжила изучать перстень. Призрак сначала комментировал методы царевны, говоря, что его методы совершеннее, но через полтора часа перестал, застыв, с небольшим, тщательно маскируемым удивлением на лице. Через три часа изучения Марья отпустила студента, перекинув ему на смартфон файл с инструкцией по изготовлению сосудов для душ высокого качества. Иван заметил, что последние полтора часа призрак Кощея внимательно изучал действия Марьи, видимо, признав ее как мастера. Иван с Людмилой вернулись в комнату Горыныча, где уже в центре комнаты стоял разложенный стол, на котором было несколько стопок, много емкостей с самогоном, разнообразная закуска и три полулитровых граненых стакана, видимо, это стопки Горыныча. Горыныч, увидев Ивана, подъехал на своем кресле к столу. Левый сказал: «Здорово, Иван, тебе повезло, что Марья тебя так мало мучила. Ну чё, го бухать? Сегодня некоторые царевны составят нам компанию, точнее, Марья и Людмила, ты ведь будешь пить. Мне тут разведка сообщила, что с Иваном ты пила». Дождавшись кивка Людмилы, змей продолжил: «Остальные не очень любят нашу пьяную компанию, а те, кто пьют, сейчас в разъездах». В комнату зашла Марья и села за стол. После этого левый Горыныч магией пространства разлил всем по стопкам, и чокнувшись, маги и змей выпили. Горыныч держал по стакану в каждой из рук и один стакан магии пространства. Иван очнулся, лежа в обнимку с Людмилой на кровати в не очень большой комнате. «Мы в одежде, значит, ничего не было, эх, хотя, при таком количестве сестер Людмилы поблизости, думаю, это к лучшему». Иван встал с кровати и осмотрел комнату. В ней был письменный стол, кровать, платяной шкаф и стеллажи с книгами и небольшим количеством магических инструментов и артефактов. «Наверное, это комната Людмилы. Не помню, как мы сюда попали. Горыныч и Марья позволили мне с Людмилой остаться ночью пьяными в комнате одним. Или кто-то из них перенес нас спящими». На письменном столе стояли две бутылочки и записка, написанная аккуратным подчерком. «С добрым утречком, Иван и Людмила, вы так мило заснули, обнявшись, поэтому я решила вас перенести магией в одну комнату. В бутылках опохмелен моего собственного приготовления, советую, Марья». Иван залпом опорожнил бутылочку, содержимое оказалось не очень приятным на вкус, но студенту почти сразу полегчало. Почти сразу после этого Людмила встала с кровати, подошла к Ивану, прочитала записку Марьи, зыркнула на Ивана многозначительным взглядом, залпом выпила опохмелен и сказала: «С добрым утречком, как самочувствие?» «Снадобье Марьи действительно хорошо действует, но голова все равно болит». «С добрым». «Уже лучше, хорошее снадобье, вот это я понимаю правильное применение элемента яда. Чем сегодня займемся? Мне надо сделать некоторые дела перед отбытием в Питер. Давай я отведу тебя к Марье, вы вроде поладили, может она найдет тебе занятие. Давай». Иван с Людмилой вышли из комнаты и однотипными коридорами пошли в лабораторию Марьи. В лаборатории Марья разговаривала с еще одной царевной. Иван ее узнал, это была Василиса. Увидев Ивана и Людмилу, царевны развернулись к вошедшим, и Василиса сказала: «Здравствуй, Людмила». «Привет, Иван, мы с тобой уже виделись, если ты не помнишь». «Такое, блин, забудешь, я Василиса, владеющая священного сосуда центральной головы змея Горыныча». Иван ответил очень приятно, и Марья спросила: «Как самочувствие? Мое варево помогло. Кстати, Иван, Горыныч утром единогласно сказал, что ты хороший собутыльник, а это значительная похвала от него». Иван с Людмилой ответили, что помогло, и Людмила, пожелав студенту удачи, пошла по делам. После этого Василиса сказала: «Иван, тебе есть чем заняться». Получив отрицательный ответ Ивана, царевна продолжила: «Хочешь потренироваться? Горыныч, конечно, прислал тебе инструкцию к священному сосуду, но, я думаю, совет другого владеющего тебе пригодится. Не удивляйся так, мне тоже интересно с другим владеющим амулета змея Горыныча поработать. Тем более, я только вернулась с поверхности, мне заняться нечем». Ошарашенный Иван согласился, и Василиса повела студента в зал для тренировок. Царевна встала напротив Ивана и сказала: «Для начала, давай я тебе помогу сильнее синхронизироваться с амулетом. Сконцентрируйся на нем, почувствуй его и попытайся найти общий ритм. Если получится, твоя культивация будет идти быстрее». Сделав, как сказала Василиса, с ее замечаниями и советами насчет недостаточной синхронизации, Иван нашел состояние, в котором он становился почти един с амулетом. После этого Василиса сказала: «Отлично, ты быстро учишься. А теперь я тебе из своего амулета передам энергию в твой. Это возможно делать только между сосудами Горыныча. Я уже передавала тебе энергию, помнишь?» «Помню, я тогда еще не понял, откуда в амулете взялась энергия для моего прорыва». «Замечательно, тогда, когда я передам энергию, попробуй направить ее на развитие своего нового элемента. Я слышала, ты звук пробудил. Заодно потренируешься культивировать с полным единением с амулетом». Иван закрыл глаза и почувствовал, что в амулет пришло большое количество энергии. Синхронизировавшись с амулетом, студент начал устанавливать контроль над звездами элемента звука, направляя к звездам этого элемента энергию из амулета. За полчаса Иван подчинил все звезды, но энергия все не кончалась, Василиса посылала новые и новые порции энергии. Еще через полчаса маг достиг второй ступени начального уровня элемента звука, еще через час – третий, еще через два – среднего уровня, еще через два часа Иван подчинил все 49 звезд элемента звука, после чего энергия кончилась. Удивленный и довольный Иван начнулся от культивации и спросил: «Спасибо большое, но что это было, так много энергии?» «Да ни за что. После прогулки по Сибири у меня в амулете было очень много душ главнокомандующих и полководцев, переработанную энергию из них я тебе и посылала. Ты хорошо научился синхронизироваться с амулетом, поздравляю. Думаю, на сегодня хватит с тренировкой, надо будет как-нибудь повторить. Я тебя отведу в комнату к Людмиле». Попрощавшись с Василисой, Иван зашел к Людмиле в комнату. Девушка сидела за столом. Перед ней лежали несколько магических артефактов и инструментов. Заметив Ивана, Людмила сказала: «Привет, чем занимался?» «Это мой новый набор артефактов, мне выдали в связи с достижением высокого уровня». «Привет, да Василиса решила помочь мне с амулетом. В результате у меня звук уже на среднем уровне». Иван улыбнулся и развел руками. «Давай завтра с утра отправимся в Питер». Я договорилась, нас телепортируют. Соседняя с моей комната никем не заселена, но готова для проживания. Можешь переночевать там. Иван улыбнулся и вопросительно поднял бровь, на что Людмила хихикнула, улыбнувшись и продолжила: «А сейчас, давай пойдем ужинать в столовую». В столовой еду раздавала добрая на вид бабулька в фартуке. Бабулька, увидев Ивана, улыбнулась ему и положила тройную порцию, сказав тихо: «Ешь, ешь, а то девки постоянно очень мало едят, не все же мне Горынычу отдавать. Для него сколько ни съешь, все мало». За ужином на Ивана с интересом поглядывали царевны, но не подходили. Вернувшись в комнату Людмилы, студенты вдвоем разговаривали до ночи, после чего студент, глубоко вздохнув, пошел спать в соседнюю комнату. Утром Иван, которого разбудила Людмила, позавтракал с девушкой в столовой. Затем, попрощавшись с Горынычем, Иван с Людмилой пошли на площадку для телепорта, где уже был готов портал в Петербург.